Но ты не переживай, Кук — голова. У нас поэтому и проколов не бывает. Вот мы вечером подойдем, посмотрим, что и как, а потом, часиков 4, когда у хозяев самый сладкий сон, подхожу я и открываю кабину. Ты тут же отключаешь сигнализацию, и все, мы с тобой в сторону ждем, наблюдаем. Если все тихо, матня. Степка уже знал, что так называют Ивана Матнюка, который электросистему любой машины знал как свои 5 пальцев. Матня садится в машину, запускает движок и гонит машину. Кук ему скажет, куда гнать. В нужном месте останавливается, мотор гудит, а мы с тобой подъезжаем, забираем Матню и едем отдыхать. А машина? Это уже забота Кука. Мы свое дело сделали. Сделали раз, два. Это стало работой. Плата, правда, сильно не увеличилась. Кук не любил сорить деньгами и баловать свою бригаду. Правда, спросил однажды у Степки. «Тачка у тебя есть? Откуда?» Кук больше ничего не сказал, только понимающе кивнул. Но где-то через неделю подозвал его и Тошку. «Гук, отвези его к 5-му гаражу, там Volkswagen стоит. А тебе, Степка, вот техпаспорт на твою фамилию и ключи. Владей. На бензин заработаешь сам. Запчасти? При необходимости, конечно. Тоже сам достанешь». Степан растерялся. «Так, а как же? У меня же денег нет». Кук скупо усмехнулся. «Разбогатеешь — отдашь. Или отработаешь». Папа с мамой были просто восхищены сыном, который по-прежнему не пьет, не курит, честно трудится, вот уже и на иномарку, хоть и поддержанную, накопил. «Накопил!» — зло сплюнул Степан и встал со скрипучей раскладушки. Боялся в городе остановиться, а вдруг сейчас подойдет хозяин с ментами. И Кук, гад, чуть что, так тычет носом. Ездишь, мол, на халяву. Будь ты проклят со своей халявой. Вспомнился Иван Матнюк, который на всю жизнь калекой стал. Хозяин крутого мерса поставил медвежий капкан. Степка ног даже не ставил в кабину, будто почуял опасность, ноги снаружи держал, пока отключал сигнализацию. А Матня сразу и вскочил в капкан. Господи, как он ревел! Еще бы не реветь! Правую голень раздробила до состояния фарша. Тошка со Степкой вытащили Матню вместе с капканом и на своей машине увезли в гараж. Кое-как освободили от капкана Ваньку, вызвали скорую. А что было делать, если тот кровью совсем истек? Сказали, что, мол, возле гаражей кто-то бросил капкан, а Ванька в темноте не заметил, вот и оттяпали ему ногу почти по колено. Сейчас он на протезе скрипит. А Кук что? Он все шутит. Теперь вот, Матня, тебе никакой капкан не страшен. Если и защелкнет, другой протез купим. Да ладно, этот хоть хромает, да живой. А Игорь левый и вовсе загнулся. Приехал, понимаешь, из Лунинца в Минск за длинным зеленым рублем. А его в Ауди, что стоял в числе многих других под красным домом на улице Танка, мужики застукали. Оказывается, самоохрану организовали. Тошка вскрыл машину тихо. Степка тут же отключил взвывшую было сигнализацию, и сразу оба убежали от машины. По-прежнему было тихо. Игорь запустил мотор, и Степка с Тошкой сели в свою машину, что стояла за углом. А Игорь только выжил сцепление, чтобы первую передачу включить, как дверца кабины открылась, и его вытащили невесть откуда взявшиеся мужчины. Били по-черному, ногами почем попало. Проезжал милицейский «Жигуленок», остановился. Мужчины разбежались. А тут появился законный хозяин «Ауди», начал причитать вокруг машины. Милиционеры стали расспрашивать его, а он твердит одно. Случайно выглянул в окно, смотрю, дверцы моей машины открыты, и какие-то люди там. Нет, никого не мог узнать, темно же. И потом, я же на машину смотрел. Игоря увезли в больницу, но он и суток не протянул. На похороны Кук не поскупился. В Лунинце никого еще так пышно не хоронили. А что от этого самому Игорю? Подумал тогда Степка, что ведь задержись он на минутку в кабине, его бы убили, а не Игоря. И сказал Гогу: «Все, отдаю Куку машину и ухожу». Тошка неодобрительно покачал головой. «Степ, не советую этого делать. Кук достанет тебя и под землей, чтоб под нее же тебя и засунуть». Кукашук выслушал Степку, не глядя на него, недоуменно пожал плечами. «И что за придурки пошли? Неужели ты до сих пор не понял, что от нас не уходят, от нас выносят?» Вот тогда-то и затасковал Степка. Не видел выхода. Зашел к Эдику, а тот так обрадовался. Только что вернулся из рейса. Собирались обеими семьями к дяде Паше на дачу ехать. «Погребачим», — сказал Эдик. «Говорят, летние боровички. Пошли уже. Айда с нами. И приеду возьмем, а?» Надеялся Степка, что в этой доброжелательной атмосфере люлькевичей ему полегчает. Не получилось. Даже с Эдиком не поделишься тем дерьмом, в который сам же и вляпался. Тот же в свое время предлагал дальнобойщике пойти. Так нет. Не показался заработок. У Тошки полегче, намного быстрее. Фрида чувствовала, что с ее Степкой что-то происходит, и буквально растворила его в своих ласках. А ему от этого еще хуже становилось. Не пошел он со всеми по грибы. Фрида тоже хотела остаться с ним, но Степка сказал, что хочет побыть один. Один. Один. Это слово стучало Степке в виски, как удары молотка. Спустился на первый этаж, постоял в задумчивости, посмотрел на часы. Так, надо что-то делать, а то скоро вернутся. Да что тут думать? Где-то у дяди Паши ТТ лежал. Сам же показывал когда-то. Он еще не знал, зачем ему этот ТТ, но начал поиски. Оказалось, и искать долго не надо. Над входной дверью лежал в тряпочку завернутый и две обоймы с патронами. Одну вставил в пистолет, дослал патрон в патронник. «Ну что, Степа, приехал?» — подумал было. Но тут же спохватился. «Стоп! Надо же машину Куку вернуть, дубина, а то папе с мамой житья не даст». Сел писать записку. «Эдик, машину с техпаспортом отдай Тошке, пусть Куку вернет. И все, простите меня, дурака круглого». Поставил точку, подумал, что ее надо ставить и в его никчемной жизни. «Стой! Но не здесь же. В лес надо уйти. В лес». И вдруг в памяти зашевелилось что-то родное, надежное, сильное. «Бог мой, какая короткая память у тебя стала! Это же ты, Демида Дубинка, вспомнил! Вот кто тебе нужен был все время! Тогда и в помои Кука не влез бы, и... вообще!» С Демидом Дубинка вместе служили в Витебской дивизии. Мужик-кремень в первом же прыжке выручил Степку от неминуемой гибели. Это и сам впервые прыгал. Увидел, что у Степки захлестнуло стропы, и основной купол безжизненно трепыхался, растянувшись бессильной кишкой. Закричал. «Степа, Спок, левой придерживай запасной, а правой выдерни кольцо и вытравливай купол, чтобы в основной не затянуло». А сам тянул за свои стропы, максимально складывая парашют, чтобы уравнять скорости снижения, вернее, падения. Оцепеневший Степка спохватился, вспомнил все, чему учил инструктор и о чем напомнил Демид. И запасной парашют вышел, распустился огромной белой ромашкой, и падение плавно перешло в снижение. А рядом был Демид, который восторженно крикнул. «Степка, ты молоток! А хорошо-то как!» Степану очень хотелось сказать ему что-то теплое, но уже надвигалась земля, и надо было сгруппироваться, приготовить ноги к хорошему таки удару о шар земной. Все обошлось. Свернул оба купола, а тут как раз Демид подошел, подал ему руку. «Даже не ком у тебя буду». «А вот этого не надо», — протестующе поднял руку Демид. «Никаких долгов. Все путем. У меня вот тут мыслишка закралась». «Какая мыслишка?» «А еще бразок сигануть, а? Как ты?» Степан посмотрел в небо, которое только что с овчинкой ему показалось, и все еще цвело куполами. Сердце у него ёкнуло, но он тут же решил. «Да, но разрешат ли?» Хорошо, что у них были умные командиры, которые разрешили рядовому ковалю и ефрейтору Дубинка тот же день еще по одному прыжку. Потому что после всего пережитого в небе Степан на следующий день уже мог бы и совсем не прыгнуть. А тут как-то отрицательные эмоции прикрылись положительными, и в дальнейшем рядовой Коваль в воздухе чувствовал себя, как рыба в воде. А уж с Демидом стали не разлей вода. Даже Эдик как-то на второй план отошел. Нерешительно подержал в руке ТТ, потом поставил на предохранитель и сунул за пояс. Вышел из дома. Постоял, подумал и решительно направился к калитке, за которой начинался лес. Хороший сосновый лес, в котором старые и малые тоже бродят, собирают грибы. И Фрида говорила. «Степ, давай тут вдвоем походим, раз не хочешь в дальний лес ехать». «Хорошо, что Фриды сейчас нет здесь, а то бы так и кис», — подумал Степан. «Нет, надо пробираться к Демиду, он наверняка что-нибудь присоветует». Да что тут советовать? Исчезнуть мне надо из поля зрения и Гуга, и Кука, хоть на какое-то время, а там видно будет. Что там могло быть видно в будущем, Степан не знал, хотя ничего хорошего и не ждал. Он крепко запомнил то, что сказал ему Кукашук. «От нас не уходят, от нас выносят». Конечно, Степан представлял, какой переполох поднимется, когда все поймут, что он сбежал, как говорится, в неизвестном направлении. Папа, мама, а Фрида? Но и возвращаться никак нельзя. Степан хорошо помнил и хромого Ивана Матнюка, и похороны Игоря Левого. Да, плакали и родители, и друзья, прощаясь с Игорем навсегда. А его, Степана, никто же не увидит мертвым. Ну, попереживают какое-то время. Кукашук, конечно, будет искать его, потому что Степан много знает, а может, и не будет. Машину-то Гугунюк вернет, так что продаст, свои деньги вернет. Свои. А вот папа, мама, да и Фрида. Но лучше пусть по-живому поплачут, чем по-мертвому. Когда замечал впереди медленно бродивших грибников, старался обходить их стороной, не хотел, чтобы его кто-нибудь видел. Да и самому не хотелось никого видеть. Вышел к полустанку, растворился в толпе дачников и грибников. Билет взял до Минска. Вскоре подошла электричка из Барановичей, поднялся в вагон. Нашел свободное место, сел у окна, вытянул ноги и закрыл глаза. Заныло сердце. Господи, куда я еду? Что меня ждет там, у Демида? Ну, не спрячет же он меня в погреб или на чердак хаты. А может, что-нибудь придумаем?